У него была мысль о том, чтобы рассказать об этих сокровищах, когда Лубу занял Ванчинь, но в конечном итоге так и не сделал этого. На это у него было две причины. Первая заключалась в том, что положение армии Лубу в то время было отнюдь нерадужным. Дворяне восстали, и Сан Цэ также нанес свой удар. В такой ситуации они просто не могли переместить все эти деньги. Другой же причиной было то, что если бы он рассказал об этих деньгах, то информация бы обязательно просочилась наружу и спровоцировала бы новые атаки. Он также ничего не сказал об этом, когда Лю Бей напал на провинцию Ян, так как это бы затруднило принятие решения Лю Манга. И лишь теперь, когда Лю Манг действительно нуждался в деньгах, он рассказал об этом. Среди их соседей, Лю Бей только что потерпел сокрушительное поражение, Каакаа был слишком занят, чтобы обращать свое внимание на центральные равнины, так что сейчас было просто идеальное время для того, чтобы использовать эти деньги. Почему Юаньшу не использовал эти деньги ранее? Лубу все еще был озадачен. Денег здесь было достаточно, чтобы увеличить свою армию и укрепить город, а также запастись провизией. С этими ресурсами Юаньшу вполне мог сдерживать Каакаа на протяжении нескольких лет. Маркиз Вэнь, господин действительно подумывал об этом, но в конечном итоге просто не рискнул показывать все эти богатства. Ян Хун печально улыбнулся и покачал своей головой. Если все было так просто, как думал Лубу, когда Юаньшу объявил себя императором, его репутация резко упала. Люди всегда следовали за избранным небесами монархом, так что действия Юаньшу могли рассматриваться лишь как восстание. И до тех пор, пока жизнь людей была достаточно хорошей, они никогда бы не поддержали его. Даже многие генералы Юаньшу, вроде Чэнь Ланя и Денрина, дезертировали. Даже Сан Цэ, который ранее работал на Юаньшу, оборвал с ним все связи и даже напал на него. Может, Юаньшу и был богат, но он не мог ничего купить за эти деньги. Из всех его соседей лишь Лю Бяо не пытался напасть на него. Даже Лю Бей, который не имел никаких конфликтов интересов с ним, все еще напал на него. Даже имея деньги, он не мог купить еду. У него была армия, но не было генералов. Ему даже лично приходилось разбираться с бунтами. В такой ситуации, если бы он показал все эти деньги, это не только не улучшило его ситуацию, но и спровоцировало бы еще больше людей напасть на него в надежде захватить эти богатства. Этих денег хватит, чтобы купить много еды. Лю Манг был весьма воодушевлен. С этими деньгами он не только мог решить продовольственный вопрос, но и значительно расширить свою промзону. Он сможет реализовать некоторые свои проекты по производству оружия и даже сможет издать новый приказ о вербовке, превратив провинцию Ян в процветающий регион. «Дядя Хун, это действительно огромный вклад. Я обязательно попрошу присвоить вам титул. Сюйшу, немедленно отправь войска в другие регионы и купи как можно больше провизии. Я готов покупать ее даже по цене в 3-4 раза больше, чем рыночная». Энтузиазм Лю Манга тут же вернулся к нему с этими деньгами, и он начал действовать, как высокомерный богач. «Да, господин», — кивнул Сюйшу. «Спасибо, глава семьи». Ян Хун был безразличен к титулам, он просто хотел, чтобы дочь Юаньшу ценилась. Это своего рода было возвращение его благодарности его бывшему господину. Естественно, Лю Манг заметил это и сказал: «Дядя Хун, тем не менее, я все еще должен побеспокоить вас. Отправляйтесь в Лучжан и позовите Лин Эр, Фан Эр и Ю Эр сюда. Я уже давно не видел их и сильно соскучился по ним». «Хорошо, я немедленно займусь этим», — счетливо ответил Ян Хун. Хоть Лю Манг поставил Юань Фан на второе место после Лу Линцы, Ян Хун все еще был весьма рад этому. В конечном итоге, Юань Фан была просто наложницей, в то время как Лу Линцы была полноправной женой Лю Манга. Лю Манг действительно относился к своим женам одинаково. Например, Лу Линцы была довольно своенравной и сильной, так что даже Лю Манг не мог одолеть ее. Так, она покинула Лучжан и направилась в Шаочун, из-за чего волчья кавалерия попала в засаду и даже Чжан Фань погиб, однако ее ориентация в пространстве оставляла желать лучшего, так что она даже пределов Лучжана покинуть не смогла. Она заблудилась и была вынуждена попросить помощи в ближайшей деревне, после чего ее отправили назад в Ванчин. Гневу Лубу не было предела. Если бы Лю Бей действительно поймал ее, то армия Лю Манга оказалась бы в огромной беде. Что касалось его второй жены, Юань Фан, то она не пыталась бороться за власть и влияние и скорее напоминала старшую сестру, которая заботилась о других. Она также была довольно красивой. Тем не менее, ее брак с Лю Мангом имел политическую основу. Этот факт не сильно нравился Лю Мангу, из-за чего он начал уделять меньше внимания Юань Фан, чем другим девушкам. Вот почему Ян Хун так обрадовался, когда Лю Манг упомянул ее. Третья жена Лю Манга была Дацзя, которая при нем имела статус наложницы, но дома она была настоящей королевой-матерью. Она все понимала и знала, что Лю Мангу нужна тихая гавань, где он смог бы отдохнуть от мировых сует. Она также была старше Лу Линцы и Юань Фан, из-за чего эти двое обращались к ней, как к старшей сестре. Они не пытались конкурировать между собой, сохраняя гармонию в их семье. «Тень, нам больше не нужны деньги Лучжена. Этих денег хватит, чтобы увеличить свою армию до 50 000 солдат», — наконец сказал Лю Манг, вспомнив про Лубу рядом. Лубу несколько раз моргнул и посмотрел на Лю Манга. «Просто оставь 50 000 золотых на всякий случай». Он понимал, что провинция Ян была просто бездонной ямой для денег. В прошлый раз он доставил в Шаочун несколько десятков тысяч золотых, и эти деньги были полностью израсходованы всего за месяц. Это было вполне обосновано, так как в провинции Ян нужно было много чего сделать, не говоря уже о том, что с этими деньгами Лю Манг наладил производство таких замечательных вещей, как улучшенные баллисты, катапульты, корабли и цемент. Цемент был полезен не только в гражданских стройках, но и для укрепления обороны города. Большинство оборонительных сооружений города были деревянными, из-за чего они легко воспламенялись. Особенно это касалось портов. Если там начинался пожар, то погасить его было крайне непросто. Так, использование цемента в подобных направлениях было крайне выгодным и полезным. Кроме того, его использование сделало стройки более удобными. Не нужно было таскать огромные камни или бревна, а достаточно было лишь развести немного порошка в воде с песком, а когда цемент засыхал, то становился по прочности не хуже камня. Его также было намного легче транспортировать, чем, например, тот же известняк, который поставлялся в виде огромных блоков. Итак, экипажи, груженные золотом, продолжали двигаться до самой ночи. Лю Манг выглядел несколько скучающим, так как в присутствии такого брутального генерала, как Гао Шунь, различные чиновники просто не рискнули бы производить какие-либо махинации с налогами. Но прежде, чем он успел уснуть, к нему пришел гонец от Чен Юи. «Господин, за городом стоят тысячи кавалеристов Силин». «Что?» Лю Манг резко принял сидячее положение. «Солдаты, принесите мне доспехи». Чжан Сю все еще был здесь, и если кавалерия Силин оказалась здесь, значит, они пришли, чтобы напасть на провинцию Ян. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 362. Глава 362. Весь Шаочун резко оживился, когда все войска пришли в движение. Армия Черного Флага, разрушители формации и Волчья Кавалерия собрались в городе. Можно сказать, что здесь собралось 80% всех военных сил города. Что такое? Кавалерия Силин атакует? — спросил Лю Манг, надев свои доспехи и выйдя к стенам города. «Господин». Чин Юй и Хуан Сюй почтительно сложили свои кулаки, увидев прибытие Лю Манга. Кавалерия Силин появилась слишком неожиданно. К счастью, уже была ночь, поэтому ворота были закрыты. Иначе, последствия могли быть просто катастрофическими. Хоть было темно, но кавалерия Силин была оснащена фактилами, и по их количеству можно было сказать, что здесь было как минимум несколько тысяч кавалеристов. «Чем занят Хаошао? Почему он не доложил нам об этом? И что насчет других разведчиков? Почему Ян Хун ничего не сообщил?» Лю Манг разозлился не только на Ян Хуна, но и на Хаошао. Не заметить передвижение такого количества кавалеристов было просто невозможно, но они все еще добрались до городских ворот полностью незамеченными. Это четко указывало на то, что доверенные лица Лю Манга не справились со своими обязанностями, не говоря уже о том, что кавалерия Силин, чтобы дойти сюда, нужно было преодолеть Гуанчжоу. Тем не менее, обвинения Лю Манга были необоснованными. После изгнания Лю Бе и Чжан Сю из провинции Ян, Ян Хун получал информацию лишь от владений Сан Цэ и Лю Бяо. Количество информации из Наньяна также сильно сократилось. Кроме того, он отправился в Лучжан, чтобы доставить сюда Юань Фан и других жен Лю Манга, поэтому он просто не мог получить эту информацию вовремя и тем более передать ее Лю Мангу. Что касалось Хаошао, то дела с ним обстояли еще хуже. Он заметил передвижение кавалерии Силин и немедленно отправил гонцов в Шаочун. Однако лошади его гарнизона были старыми и сильно уставшими, поэтому они просто не могли конкурировать с лошадьми кавалерии Силин. Поэтому кавалерия Силин добралась до города раньше, чем гонцы Хаошао. Ладно, раз они рискнули прийти сюда, тогда я хочу, чтобы они здесь и остались», — холодно сказал Лю Манг. «С учетом всех войск в городе, он вполне мог окружить и уничтожить кавалерию Силин». Чэнь Юй и Хуан Сюй не рискнули прерывать его, услышав его тон. «Так, они решили просто изучить текущее положение дел. Господин, кавалерия Силин не нападает на нас». Чэнь Юй также показалось текущее положение дел странным. Мало того, что кавалерия Силин оставалась за пределами городских стен, так они и еще зажгли факлы, словно предупреждая о своем присутствии. «Они не нападают?» Лю Манг нахмурился. «Если они не нападали, то чего хотели? Возможно, они просто собирались разбить лагерь, а затем напасть на них утром, так как сейчас уже было довольно темно. Чэнь Юй, передай мой приказ. Пускай черный флаг и разрушители формации выйдут через другие ворота, зайдут в тыл кавалерии Силин и устроят засаду. Далее, пускай ждут моего приказа, прежде, чем мы нанесем им удар с трех сторон». Лю Манг был решительно настроен избавиться от кавалерии Силин, так как завтра ему нужно было отправить войска для закупки провизии. «Так точно, этот генерал принимает приказ». Чэнь Юй и Хуан Сюй опустились на колени и сложили свои кулаки. Затем они собрали группу людей с факелами перед выходом. В это время кавалерия Силин снова начала движение. Когда враг начал двигаться, Лю Мангу также нужно было как-то отреагировать на это. Приготовить баллисты. Солдаты на стенах начали устанавливать баллисты. Ранее Лю Манг оставил большую часть баллист в Гуанчжоу у Хаошао, полагая, что это поможет ему еще больше раскрыть свой талант, а с собой взял лишь 10 баллист. Эти баллисты могли вести эффективный огонь на расстоянии до 700 метров. На расстоянии в 500 метров они могли даже пробивать щиты, и это лишь один залп. «Постойте!» Лю Манг нахмурился, глядя на кавалерию Силин под стенами города. Вперед вышло всего несколько человек. Если бы они действительно хотели идти на штурм, то нападали бы всеми силами, так что в баллистах не было необходимости. Кроме того, благодаря факелам, он мог видеть тех, кто вышел вперед. Среди этой группы воинов особенно выделялось двое. А еще среди них был один ученый и даже ребенок. Остальные воины были в доспехах, явно выполняя роль охраны. Если они решили нападать, то не стали бы использовать для этого ученого и ребенка. Другими словами, это была делегация для переговоров. «Впустите их!» Услышав слова Лю Манга, баллисты остановились, а люди внизу с облегчением направились к городскому рву. «Молодой человек наверху, вы мудрый король, Лю Манг?» – спросил ученый. «Мы подчиненные генералы Янь Ву из Наньяна, кавалерия Силин. Я – король Шу», – ответил Лю Манг. Хоть император даровал ему титул мудрого короля и многие обращались к нему именно так, сам Лю Манг не хотел называть себя так, поэтому использовал свой титул короля Шу. «Неужели Чжан Сю настолько не может принять свое поражение, что отправив вас на верную смерть?» Кавалерия Силин дважды понесла огромные потери от столкновения с армией Лу Бу, и учитывая его гордость, он определенно постарался бы вернуть этот должок. «Мы не смеем», — быстро ответил ученый внизу. «Вы не смеете? Тогда почему вы здесь? Почему возле моего города находятся чужие солдаты?» — холодно спросил Лю Манг. «Никому не нравилось, когда к нему в гости приходил враг. Ваше высочество, сегодня мы пришли сюда не воевать. Мы пришли просить о справедливости для нашего господина. Искать справедливости для Чжан Сю?» Лю Манг был несколько озадачен. Что это значило? Они были врагами, но неожиданно люди Чжан Сю приходят к нему так, словно они были подчиненными Лю Манга. Хоть Лю Манг и имел титул короля, далеко не все признавали его. «Где Чжан Сю? Пускай он выйдет вперед и сам говорит за себя». Лю Манг не был настроен на бесполезную демагогию. Поскольку он ничего не понимал, это вполне могла оказаться какая-то ловушка. Так, он тут же потребовал выхода Чжан Сю. Чэнь Юй уже спустился с городской стены, и черный флаг уже должен был зайти в тыл кавалерии Силин, так что еще немного и его ловушка захлопнется. «Генерал Чжан, господин, уже не вернется», — ответил один из воинов рядом с ученым. Казалось, что он плакал. «Не вернется?» — озадаченно переспросил Лю Манг. «Возможно ли, что он уже вернулся в Наньян? Если это так, то о какой справедливости для него они говорят? Возможно ли, что Чжан Сю поссорился с Лю Бием и теперь просит его помощи? Если это действительно так, то это просто чушь собачья, так как эти двое были что муж с женой в период медового месяца. Лю Бей даже пожертвовал Чэнь Дао, чтобы спасти Чжан Сю. Чжао Юнь лично похоронил его труп. Кроме того, У Чжан-Сю была реально огромная военная мощь в руках, которая превосходила силы Любея. Чжан-Сю мог позволить себе потерю 20 000 своих тяжелых кавалеристов, но белоперая пехота Любея была элитой, на которой строилась вся власть последнего. «Господин, Чжан-Сю, скорее всего, уже мертв», — вдруг сказал Сюишу. «Мертв?» Лю Манг полностью офигел. Он просто не мог поверить в то, что Чжан-Сю был мертв. Лу Бу ранее рассказал ему о плане Чэнь-Гуна, чтобы пощадить Чжан-Сю. Если бы Лу Бу убил его, то оставшиеся войска Чжан-Сю стали бы преследовать их, чтобы свершить месть, а Лю Бей с легкостью сможет заполучить владение Чжан-Сю и его армию. Поэтому было лучше сосредоточить свои силы на уничтожении армии Лю Бея, а Чжан-Сю можно было использовать в качестве приманки. Так, даже если бы Лю Бей не пришел спасать Чжан-Сю, Лу Бу все еще мог бы найти способ позволить ему сбежать. Другими словами, Чжан-Сю просто не мог умереть. Лю Манг не мог поверить в эти заявления, но вскоре он услышал нечто невероятное от человека, который говорил внизу. «Я, Цзя Сюй, привел юного господина Чжан Лея, чтобы просить помощи у его высочества. Я надеюсь, что ваше высочество представит нам убежище в качестве чиновника Хань». Советник Чжан Сю и его сын, Лю Манг, резко вздрогнул. «Что ты сказал? Ты Цзя Сюй?» – переспросил он, не в состоянии поверить в это. Оба советника Лю Манга резко нахмурились. Первым был Сюишу. Он уже слышал об этом человеке ранее, но у того не было хорошей репутации. Он был одним из подчиненных Донг Чжуа, которые сумели выжить и имели репутацию предателей Хань, бездарей и эгоистов. Дело в том, что Цзя Сюй активно продвигался Донг Чжуа по карьерной лестнице во время правления последнего. И хоть Цзя Сюй не внес большого вклада в личное дело Донг Чжуа, многие чистоплюи из высшего общества все еще считали его злодеем из банды Донг Чжуа. Он был похож на отца Цай Винь Цзы, который не пошел по стопам Донг Чжуа, но все еще был замучен до смерти Вань Юнем лишь за то, что его повысили по службе. По факту же, Вань Юнь решил избавиться от него потому, что это была просто заноза в заднице для него. Цзя Сюй был вынужден бежать, чтобы выжить. Затем он предал Хань, заставив Ли Цзюэ и Го Си напасть на Чинань. Эти двое манипулировали императором в течение 2 лет, что полностью уничтожило их репутацию. Сюишу не был упрямым человеком. Ему было плевать о репутацию человека. То, что его действительно интересовало, так это компетентность и эгоизм. Те, кто пытался использовать Цзя Сюй, в конечном итоге умерли, а у Чжан Сю остался лишь Наньян, что явно указывало на то, что Цзя Сюй был совершенно некомпетентен в качестве советника и ученого, и то, что он снова сбежал еще до того, как его господин был полностью побежден, лишь еще раз наглядно показало его эгоизм. Тем не менее, больше всего Сюишу удивился тому, что даже его господин, Лю Манг, слышал о Цзя Сюе. Вторым же человеком, который нахмурился, был сам Цзя Сюй. Он не понимал, почему мудрый король вдруг утратил свое самообладание, услышав его имя. Лю Манг не мог узнать его, так как они никогда ранее не встречались. И даже если он слышал о нем, то это наверняка были слухи о том, насколько он был некомпетентен и эгоистичен. Цзя Сюй лишь мог горько рассмеяться над своей репутацией. Он не был некомпетентен. Он просто не хотел использовать свои таланты, иначе это привело бы к огромному количеству жертв. В конечном итоге, Донг Чжуа и другие люди, которым он служил, не были теми, кто хотел объединить все земли, и давать им советы было просто бесполезно. Это просто привело бы к его смерти. Цзя Сюй не хотел умирать, поэтому решил просто молчать и не тратить свое время зря, а обвинения в эгоизме вообще были незаслуженными. В конечном итоге, кто в этом мире не был эгоистом? Кто захочет умереть просто так? Зачем ему активно наживать себе врагов, если никто не пытается его провоцировать? Цзя Сюй просто ждал, пока Лю Манг придет в себя. Если Лю Манг будет вести себя странно, то у него останется лишь единственный другой вариант. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 363. Глава 363. Цзя Сюй из Наньяна и Чжан Ли пришли сдаваться Шоу Чуну. «Прошу ваше высочество спуститься вниз для переговоров», — громко объявил Цзя Сюй. Было действительно необычно иметь для советника такой громкий голос. «Спуститься?» Требования Цзя Сюя вызвали гнев у солдат. Неожиданное появление кавалерии Силин уже изрядно их напрягло, так как это была потенциальная возможность начала тяжелой битвы с противником, если те прорвутся в город. А теперь они заявили, что Чжанцю умер и они хотели сдаться. На самом деле, ничего плохого в подобном поведении не было, то что напрягло всех, так это требование Цзясюя, чтобы Лю Манг спустился вниз. Он действительно пришел сюда сдаваться или хочет, чтобы Шао Чун сдался ему? Цзясюй, если ты хочешь сдаться, то связай свои руки за спиной, а затем опустись на колени. Мы спустим для тебя корзину и подымем наверх, а уже здесь мы сможем не спеша все обсудить. Сюйшу тут же холодно отклонил требования Цзясюя. Лю Манг был королем Шу и хозяином провинции Ян. Как он мог спуститься вниз? А что если Цзясюй хотел уловкой взять Лю Манга в заложники? Неужели король Шу не желает встретиться со мной, чтобы поговорить? Снова просил Цзясюй. Да, Цзясюй, даже если бы Чжанцю был жив и лично пришел сюда, король Шу не стал бы принимать его подобным образом. Вы же всего лишь советник, который пришел сдаваться. Как ты можешь требовать, чтобы господин лично встречал тебя? Другие ученые на стенах также начали злиться. Цзясюй, это один из командиров кавалерии Силин, был несколько озадачен, увидев гнев солдат на стенах города. Они на самом деле пришли сюда сдаваться, и он опасался, что Цзясюй может все испортить из-за своего высокомерного поведения. Это не важно, вы двое, просто наблюдайте. Его высочество обязательно придет встретить нас. Цзясю пришел сюда на этот раз потому, что Чжанцю был мертв и теперь ему нужен был новый господин. Однако Лю Манг был не единственным кандидатом для этой роли. У Цзясюя было на выбор трое потенциальных правителей. Первым был Каа Каа. Этот вариант был самым надежным. Однако Цзясюй переживал по поводу того, что тот все еще мог таить на них обиду за убийство своего сына и Дянь Вея. Каа Каа все еще мог использовать его, однако он определенно не пощадил бы детей Чжанцю. И хоть Цзясюя нельзя было назвать образцом верности, но проведя столько лет вместе с Чжанцю, у него все еще остались некоторые чувства к тому. Кроме того, у Каа Каа было довольно много талантов, как среди военных, так и среди советников, из-за чего Цзясюю было бы крайне непросто выделиться на их фоне. Большинство должностей также были заняты, поэтому Цзясюй рисковал стать вторым Люе, не имея возможности проявить себя. Вторым был Сан Це. Если сдача Каа Каа была похожа на просьбу милостыни, то сдача Сан Це была подобна руке помощи в час нужды. Дело в том, что Сан Це испытывал острую нехватку войск. Его единственная кавалерия, которую он взращивал на протяжении нескольких лет не жалея сил, была уничтожена Лубу. Если бы Цзясюй привел ему кавалерию Силин, то он определенно бы был очень радушно принят. Однако для этого, ему нужно было преодолеть реку Янцзы, что было крайне сложно сделать, не имея необходимых связей. И последним вариантом был Лю Манг, который однозначно не нуждался в руке помощи, так как его войска были частью армии Лубу, который также владел сильнейшей кавалерией этого времени, а еще у него была белая кавалерия Чжао Юня. Так, он не нуждался в кавалерии так же остро, как Сан Це. Вместе с тем, Лю Манг не мог отнестись к нему, как к украшению, так как у него самого было всего около 15 000 солдат, включая войска Хао Шао и Чжао Юня. Это одна из причин, по которым Лю Манг смог лишь отразить нападение Лю Бея, но не мог контратаковать его. В настоящий момент вся армия Лубу насчитывала порядка 60 000 человек. Если Лубу был кем-то вроде Чжанцю, без каких-либо амбиций, то этого было бы более, чем достаточно. Однако Лубу был совсем не таким человеком. Цзясюй обратил свое внимание на армию Лубу в то время, когда они находились в Наньяне. Армия Лубу показывала все признаки к расширению, захватив Лучжан и провинцию Ян. Но в эти смутные времена 60 000 армии определенно было недостаточно, чтобы бороться за мир. Даже у Сан Це была 70 000 морская армия, а если бы ему потребовалось больше, он запросто мог мобилизовать еще несколько сотен тысяч солдат. Ранее он наглядно показал это, когда напал на Ванчин. Юань Шао, например, имел 300 000 армию. И хоть Каа Каа изрядно потрепал ему нервы, но он все еще имел неплохие шансы одержать победу. В настоящий момент его армия уже сократилась до 100 000 солдат, но если он захватит Хэфэй, то без проблем сможет восполнить эти потери. В общем, как ни крути, а 60 000 армия была слишком мала, не говоря уже о том, что никто не станет отказываться от элитной кавалерии в здравом уме. Так, когда произошла битва за провинцию Ян, Цзясюй занял выжидательную позицию. Можно сказать, что это было его испытание. Хоть Цзясюй обратил свой взор на Лю Манга, но от этого не было бы никакого проку, если тот проиграл. Если бы Любей одержал верх, то он либо поступил бы на службу к Каакаа, либо к Любею. Выживание армии Люманга его не особо заботило. Однако если Люманг выиграет, то Цзясюй определенно бы принял его сторону, а не Любея. Любей после битвы за провинцию Ян был в крайне плачевном состоянии. Он не знал, какова ситуация с Хучэр, но считал, что у Любея больше нет шансов на то, чтобы бороться за центральные равнины. Если он не смог захватить даже провинцию Ян, у него просто не было будущего. Когда Каакаа нанесет свой удар, у него останется лишь два варианта на выбор: либо сдаться ему, либо умереть. Так что Цзясюй не был заинтересован во встрече с кем-то, вроде него. И поскольку Люманг выиграл битву за провинцию Ян, то можно было смело сказать, что он прошел первое испытание Цзясюя. Теперь Цзясюй хотел узнать, насколько репутация Люманга была заслужена или нет. Действительно он обладал мужеством и проницательностью, которые ему приписывали. Цзясюй дал Люмангу на размышление времени в два ароматические палочки. Если Люманг не захочет выйти к нему на переговоры, то он просто уведет войска и сдастся Каакаа. Ему было плевать, умрет ли в результате Чжан Ли или нет. Единственное, что имело значение, это его собственная безопасность. Причина, почему Цзясюй был так осторожен, заключалась в том, что он знал, что Люманг мог отправить войска для блокировки его войск. Из-за этой причины он даже лагерь разбивать не стал, чтобы в случае чего немедленно сбежать отсюда. Так, время в два палочки благовоний были его максимумом для Люманга. Но если Люманг действительно выйдет на переговоры, то он однозначно сдастся ему, так как это доказало бы его смелость и проницательность. В руках Цзясюя была кавалерия Силин и сын Чжансю. Хозяином кавалерии Силин был Чжансю, который также был врагом Лубу. Лубу даже лишился Чжанфана и едва не лишился волчьей кавалерии из-за него. Подобную вражду забыть было крайне непросто. Однако Люманг уже успел заработать репутацию человека с достаточно большим сердцем, чтобы принять к себе врага. И еще более актуально это было для различных талантов. В эти смутные времена многие вещи были изменчивы. Единственное, что оставалось, это репутация. Ярким примером был Любей, который активно пользовался своей репутацией добродетельного господина, увлекая за собой людей. Без нее он никогда бы не смог получить поддержку людей. Итак, если Люманг пойдет на его условия, то он сможет получить не только кавалерию Силин, но и репутацию. Если он откажется, то Цзясюй просто пойдет к Каакаа, став еще одной преградой для других желающих объединить мир. Цзясюй задал задачу Люмангу, которая имела множество вариантов решений, и времени для ее обдумывания он также предоставил немного и немало. «Господин, это все может быть обман», — осторожно сказал Сюишу. «Верно, господин, что если они только притворяются, что хотят сдаться?» Люе также высказал свое мнение. Эти двое не доверяли Цзясюю, так как его репутация была просто ужасной. Для начала, зачем ему требовать, чтобы Люманг спустился к нему для переговоров? Начнем с того, что у него просто не было для этого квалификации. Люманг нахмурился. Он также не знал, как поступить в этой ситуации. Даже если это была ловушка, это не должно быть большой проблемой. В конечном итоге, черный флаг и армия чиновников уже занимали свои позиции, а волчья кавалерия все еще была в городе. Так, даже если его схватит, Цзясюй не сможет сбежать. Это действительно Цзясюй. Люманг все еще колебался, когда услышал знакомый голос. «Маркиз Вень». Все солдаты тут же поприветствовали Лубу. «Тесть». Люманг также сделал приветственный жест в сторону Лубу. Сюишу нахмурился, но промолчал. Это действительно Цзясюй. Другие люди могли не знать Цзясюя, но Лубу был очень хорошо знаком с ним. Он уже пересекался с ним ранее, когда Донг Чжуа был еще жив. Однако этот парень был не очень многословен. Если Донг Чжуа не обращался непосредственно к нему, он просто предпочитал хранить молчание, из-за чего о нем довольно быстро забыли. После смерти Донг Чжуа, Цзясюй просто исчез. И эти двое не должны были снова пересечься, однако Ван Юнь вознамерился наказать неугодных, тем самым вынудив Цзясюй действовать, так как он также попал в список подозреваемых. Дабы защитить себя, он заставил Ли Цзюэ и Го Си напасть на Чинань. В то время у этих двоих были сотни тысяч солдат, так что Лубу, который в это время находился в Чинане, просто не смог бы сбежать вместе со своей семьей. Но даже не разжигать вражду с Лубу, Цзясюй отправил ему письмо с предупреждением о нападении. Лубу изначально имел крайне неоднозначные взгляды на Ван Юня, поэтому не стал рисковать за него своей жизнью и быстро покинул город. Это произвело на Лубу глубокое впечатление, и хоть сейчас было темно, благодаря факелам, он все еще отчетливо мог видеть человека внизу. «Тесть, а что насчет смерти Чжансю? Если Цзясю говорил правду, то его более ранние заявления также должны были быть правдой. Я без понятия, жив Чжансю или нет, я лишь могу точно сказать, что я его не убивал, так что если он и умер, то не из-за меня». Лубу вел себя крайне сдержанно, следуя плану Чэньгуна. Он также был полностью уверен в своих боевых навыках. Он мог с уверенностью сказать, что раны, которые он нанес Чжансю, не были смертельными, и тот вполне мог восстановиться от них где-то дней за 10. Но если Чжансю умер, то это могло породить нехорошие слухи. Тем не менее, прежде чем Лубу сумел продолжить говорить, Сюйшу вдруг воскликнул: «Господин, что бы ты делаешь?» Неожиданно Лю Манг уже исчез с городских стен. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 364. Глава 364. Выражение лиц Люя и Сюйшу резко изменилось, когда они увидели, как Лю Манг провился к городским воротам. Он был мудрым королем, а также правителем провинции Ян. Люди могли следовать за ним в интересах провинции Ян, но прямо сейчас этот человек бежал к городским воротам, потому что этого затребовал Цзясюй. Это вызвало гнев у многих людей на безрассудство Лю Манга и бесстыдство Цзясюя. Что такого замечательного было в Цзясюй, что Лю Манг на самом деле решил спуститься с городских стен для переговоров с ним? Изначально Люя и Сюйшу намеревались просто убить Цзясюя из баллисты. Так, если бы это была ловушка, они лишились бы лишь одной стрелы. Но прежде, чем они успели хоть что-то сделать, Лю Манг уже исчез с городской стены. Два советника быстро бросились останавливать Лю Манга, в то время, как Лубу даже не пошевелился. Он просто продолжал смотреть на старика Цзясюя. Он имел некоторое представление об этом хитром лисе и знал, что для того его жизнь была самой ценной вещью на свете. Он жил крайне беспринципной жизнью, что позволило ему жить лучше и дольше других. Именно его коварство позволяло ему жить так долго. Кроме того, очень важным моментом было то, что он никогда не проявлял инициативы, чтобы навредить другим, и начинал действовать лишь, когда другие начинали доставлять ему неприятности. Тем не менее, он также никогда не обращался первым за помощью к другим, что все еще вызывало у Лубу некоторые подозрения в отношении сложившейся ситуации. Сюйшу и Люя изначально скептически относились к талантам Цзясюя, в конечном итоге, на что был способен этот эгоист. Однако Лубу, который был знаком с ним, просто проигнорировал эту парочку. Учитывая возраст Цзясюя, даже Чэньгун с сожалением смотрел на него. Если бы этот человек решил действовать, то у них бы появился еще один могущественный враг. Хоть репутация Цзясюя и была не очень хорошей, но когда он начинал войну, его вороальные трофеи были умопомрачительными. Он также никогда ранее не проигрывал. Он ранее помогал Донг Чжуа, Ли Цзюе, Го Си и Чжансю, однако они все в конечном итоге проиграли именно потому, что не стали слушать его. Генерал Хуан Сюй, немедленно остановите господина. Сюйшу с Крима бросился к Хуан Сюю. Он не хотел, чтобы Лю Манг совершил какую-то глупость. Ранее он едва не сдал город из-за Лулинцы, но если Лю Манг будет схвачен, они потеряют не только Шаочун. Господин, Хуан Сюй кивнул и быстро направился к Лю Мангу. Он также не хотел, чтобы Лю Манг выходил наружу. На улице была ночь, и они ничего не знали о противнике за воротами. Там могло произойти все, что угодно. Хуан Сюй, отойди. Лю Манг нахмурился, глядя на Хуан Сюя. Двое его советников могли не знать Цзясюя, однако Лю Манг прекрасно был знаком с ним. Цзясюя можно считать одним из ключевых советников эпохи заката Восточного Хань. Даже Люя и Сюйшу вместе взятые не могли сравниться с Цзясюем. Го Цзя, Цзясюй, Чжоу Юй и Чжу Гэлян – это были четыре величайших стратега этой эпохи. К сожалению, Го Цзя и Чжоу Юй умерли достаточно рано, а Чжу Гэлян не жалел своих сил до самого конца. Но, хоть они были ключевыми персонажами того времени, никто из них не смог пережить Сима И. И теперь, когда один этих легендарных стратегов оказался здесь, прямо в провинции Ян, Лю Манг просто не мог позволить ему уйти. И это было отнюдь не из-за проверок Цзясюя. Лю Манг был просто преисполнен решимости остановить этого человека. Если Цзясюй откажется сдаваться, то он просто обязан убить его, так как этот человек был слишком пугающим в качестве врага, а если получить его в качестве союзника, то объединить мир станет намного легче. Господин, вы не можете выйти, снаружи может быть ловушка. Сюйшу и Люя искренне начали уговаривать Люманга. Не то, чтобы Люманг игнорировал их советы, просто они понятия не имели, что за человек находился снаружи. «Друзья, не переживайте, у меня есть план», — равнодушно сказал Люманг своим советникам. Он не боялся, что это может быть ловушка, куда больше он опасался, что может своим пренебрежением потерять такой талант, тем самым потенциально сделав его своим врагом, что определенно бы сыграло бы злую шутку с их армией в будущем. «Нет, господин, ради вашей безопасности, я не могу позволить вам этого. Вы, двое, вечно ведете себя так, никогда не позволяете мне действовать самостоятельно». Люманг не ожидал, что эти двое вдруг опустятся на колени перед ним. И хоть это его изрядно раздражало, он вовсе не злился на них, так как понимал, что они делали ради его блага. Ситуация снаружи была крайне неоднозначной. Если Цзясюй проявит враждебность, жизнь Люманга может оказаться в опасности, так как там находилось несколько тысяч кавалеристов Силин. Даже Лубу не смог бы сбежать оттуда, если бы отправился туда в одиночку. «Хуан Сюй, проводи этих двух советников на отдых». Люманг не мог рассказать своим людям, что он пришел из будущего и что там Цзясюй был известен, как один из величайших стратегов этого времени. Он не мог сказать им, что Цзясюй был настолько талантлив, что он просто не мог позволить ему уйти, даже если это было опасно для него самого. Однако вместе с тем, эти двое просто не позволили бы ему выйти, если бы он не дал веские доводы для этого. «Хуан Сюй, только попробуй». Люя и Сюйшу все еще имели большое влияние на Хуан Сюя, из-за чего тот почувствовал себя в крайне неудобном положении. С одной стороны был его господин, а с другой – военные советники, которые также переживали за безопасность Люманга. Цзясюй заметил, что время практически подошло к концу. Когда время выйдет и если Люманг не выйдет, то он провалит его испытание. Сейчас он и кавалерия Силин находились в довольно опасной ситуации, если они будут окружены, то побег станет проблемой. И допущение подобных ситуаций было совсем не в стиле Цзясюй. Господин Цзя, это один из генералов кавалерии Силин рядом, также начал несколько спешить, видя, что время практически истекло, но ворота все еще были закрыты и не было видно никакого движения в городе. Однако Цзясюй все еще оставался равнодушным. «Похоже, что я переоценил короля Шу». Но после небольшой паузы он добавил: «Время еще не вышло. Господин Цзя, посмотрите на стены», — сказал другой генерал рядом. Цзясюй лишь мог издать вздох, так как и так знал, что там прямо на них смотрели баллисты. «Господин Цзя, мне страшно». Пятилетний Чжан Ли воскликнул так, словно собирался вот-вот заплакать. Эта реакция была вполне ожидаемой, так как до этого он никогда даже пределов Нанина не покидал. Даже опытные солдаты нервничали, когда видели баллисты, что уж было говорить о ребенке. «Господин Цзя, мы, как насчет того, чтобы позволить связать себя и войти в город?» — спросил генерал рядом, увидев баллисты на стенах. Похоже, что вместо переговоров их собирались просто застрелить. Покинув Нанин, они не могли вернуться, и их юный господин был единственной надеждой на то, что они смогут отомстить за своего господина. Поскольку они покидали Нанин в спешке, то не взяли с собой много провизии, поэтому вариант войти в Шаочун, даже если они будут связанными, выглядел для них не таким уж и плохим. «Связать себя, если хотите, то можете сделать это с собой, но я не стану молить о пощаде и просить капитуляции», — холодно ответил Цзясюй. Он хотел присоединиться к армии Люманга, а не присмыкаться перед ним. Если он позволит связать себя, то это уже будут не переговоры, а мольба о сдаче, что в корне меняло саму суть текущей ситуации. Но господин Цзя, генерал рядом явно не понимал, чего добивался Цзясюй. «В этом мире есть несколько достойных правителей, которым мы можем служить, поштому нам вовсе не обязательно зацикливаться на провинции Ян», — холодно сказал Цзясюй. «Лучше уйти прочь, чем просить подаяния у других». Цзясюй был эгоистом. Его не заботила честь и гордость других, но вот его собственные честь и гордость имели для него огромное значение. Он четко понимал, что если позволит себя связать, а затем сдастся Люмангу, то они смогут выжить. Однако его 5000 кавалерия Силин будет тут же реорганизована, а их генералы будут отстранены от командования. Ими просто воспользуются, но иначе они просто не смогут выжить. Несмотря на все достоинства и недостатки Цзясюя, Ему также не были чужды мирские награды. Он занимал высокое положение при Донгчжуа, но это не добавило ему добродетели. Тем не менее, он все еще сохранял сдержанность. Айцзюэ и Госи также пытались дать ему должность, но он отказался, так как это лишь укрепило бы тот факт, что он был одним из уцелевших остатков армии Донгчжуа и сделало бы его врагом многих людей вокруг. Но он совсем не хотел умирать. С другой стороны, Лю Манг носил титул мудрого короля. Этот титул ему пожаловал сам император Хань. Другими словами, это был официальный титул. Цзя Сюй был намерен полностью выложиться под руководством Лю Манга. Он хотел, чтобы его клан работал в подчинении Лю Манга. Вот почему он не хотел присмыкаться в мольбах о капитуляции перед Лю Мангом, а вместо этого решил испытать Лю Манга. Слова Цзя Сюй заставили двух генералов замолчать. Они тоже не хотели подвергаться издевательствам и унижениям. Время вышло. Чжан Ху, Гэ Цзюнь, начинайте отводить своих людей. Нам пора уходить. Цзя Сюй увидел, что время вышло и собрался уйти с Чжан Леем. Теперь ему нужно было решить, пойти сначала к Каака или Сан Цэ. Он больше не мог позволить себе оставаться в провинции Ян. Два генерала, увидев решимость Цзя Сюй, лишь издали вздох. Они действительно не хотели идти к Каакао, так как боялись, что тот может отомстить им, но с другой стороны пересечь реку, чтобы встретиться с Сан Цэ, было еще проблематичней. Лю Манг был для них наиболее приемлемым вариантом для сдачи. Но даже так, они не осмелились ослушаться Цзя Сюй. В конечном итоге даже Чжан Сю обычно всегда прислушивался к советам Цзя Сюй. Но едва их войска пришли в движение, Чжан Ли вдруг воскликнул. «Господин Цзя, смотрите, на что там смотреть, пойдем, провинция Ян не станет нашим новым домом». Цзя Сюй был несколько подавлен и зол, он разочаровался в Лю Манге и не видел никаких хороших перспектив для своего будущего. «Господин Цзя, ворота открываются», — закричали оба генерала разом. Они не хотели уходить и, оглянувшись, обнаружили, как открывались городские ворота. Однако, когда Цзя Сюй увидел это, он вовсе не обрадовался, как Чжан Ли и двое других генералов. Вместо этого он пришел в ярость. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 365. Глава 365. Врата Шоучуна медленно открылись, а затем оттуда медленно вышла фигура в золотых доспехах на лошади. Это был Лю Манг. Это было именно то, что хотел увидеть Цзя Сюй, так как это означало, что ему все еще нужна была кавалерия Силин. Это также показывало, насколько смелым и проницательным был Лю Манг. Однако, когда появился Лю Манг, Цзя Сюй не только не обрадовался, но и пришел в ярость. Главной причиной его гнева было то, что вместе с Лю Мангом, помимо его телохранителей и Хуан Чжуна, также вышла волчья кавалерия. Причиной такой свиты оказались два советника Лю Манга. Это был компромисс, на который был вынужден согласиться Лю Манг, так как двое его советников были готовы даже применить силу, чтобы остановить его. Стоит отметить, что Сюй Шу был довольно опытным воином, так что даже Хуан Сюй не мог удержать его. И поскольку Люя и Сюй Шу были категорически против того, чтобы Лю Манг в одиночку вышел за пределы города, ему пришлось взять с собой волчью кавалерию. «Неужели его высочество король Шу желает уничтожить всех нас здесь?» — ухмыльнулся Цзя Сюй, обращаясь к Лю Мангу. В это время волчья кавалерия за Лю Мангом двигалась неспешно, но было явно заметно, что они разогревали лошадей. Цзя Сюй смог заметить это, так как провел довольно много времени с кавалерией Силин и кое-чему научился у них. Разогрев лошадей также указывал на то, что волчья кавалерия готовилась к атаке, а следовательно, они были намерены не позволить кавалерии Силин уйти. «Как ты смеешь? Вы пришли сдаться и прямо сейчас вы находитесь перед королем Шу. Почему вы до сих пор не на коленях?» Тут же закричал Люе прежде, чем Лю Манг успел сказать что-либо. Люе видел в Цзя Сюе крайне высокомерного человека, который хотел, чтобы Лю Манг относился к нему, как к гостю. Даже он сам, когда присоединился к армии Лю Манга, вел себя как слуга, так что естественно, что его злило подобное отношение Цзя Сюя. Он также не хотел, чтобы Лю Манг угодил в какую-либо опасность. Также Люе раздражала реакция Лю Манга на Цзя Сюя, так как тот полностью выпал из реальности в тот момент, когда услышал имя Цзя Сюя. Хоть Лю Манг и не говорил громко, но они все еще могли слышать, как он бормотал что-то о сборе драгоценных камней. Кроме того, он тут же попытался выйти из города, едва Цзя Сюй затребовал этого. Ни он сам, ни Сюй Шу никогда не подвергались подобному обращению, Поэтому они оба не могли принять этого и хотели знать, что было в Цзясюе такого особенного, что Лю Манг вел себя подобным образом в его отношении. Именно по этой причине Лю Манг также настоял на том, чтобы Сюйшу остался в городе, так как даже один Люя уже был достаточной головной болью, и он не хотел, чтобы эти двое ввязались в словесную перепалку с Цзясюем, так как это определенно не пошло бы на пользу Лю Мангу, независимо от того, кто вышел бы победителем в словесной войне. Люя и Сюйшу были его проверенными стратегами, и он не хотел их обижать из-за человека, которого не факт, что он вообще сможет завербовать. Главная задача руководителя – это поддержание баланса между его подчиненными. Лю Мангу нужно было, чтобы всего его люди работали сообща, если он хотел объединить эти земли. А ты, Цзясюй покосился на Люя взглядом, в котором невозможно было прочитать что-либо. Подобный взгляд мог вызвать у других людей чувство дискомфорта и давления, однако Люя был первоклассным стратегом, хоть его опыт был не так богат, как у Цзясюя. Люя из Хуайнаня. Люя холодно посмотрел на Цзясюя. Если вы сдаетесь, почему вы до сих пор не преклонили колени? Вы действительно собираетесь сдаться или вы вынашиваете некий коварный план? Волчья кавалерия – это сдавшийся генерал, но если он попытается сделать что-либо резкое, немедленно убейте его. Для Люя Цзясюй был тем, кто пришел молить о сдаче. Он хотел подавить высокомерие Цзясюя, тыкнув его носом в то, что он был побежденной стороной и должен был вести себя соответственно. Лишь так он был готов принять капитуляцию Цзясюя, в противном случае, он был бы не против уничтожить его с помощью волчьей кавалерии. Так точно. Один из командиров волчьей кавалерии выступил вперед. Его убийственное намерение было сосредоточено на двух генералах, которые пришли вместе с Цзясюем. Он был готов напасть тут же, как только ему отдадут приказ. Этим командиром был Чжан Ля. Смерть его брата вызвала у него сильную ненависть в отношении кавалерии Силин, так что он был рад любой возможности напасть на них и армию Любея. И хоть по статусу он был выше Люя, он все еще подчинялся его приказам и хотел, чтобы тот отдал приказ к нападению. Мы желаем сдаться. Прежде, чем Цзясюй успел что-либо сказать, два его генерала уже упали на колени. Они с самого начала хотели сдаться Лю Мангу, но после доводов Цзясюя, они испугались, что могут лишиться военной власти, поэтому они все еще были готовы уйти вместе с ним. Но когда Лю Манг вышел из города, этого им уже было достаточно, чтобы доказать, что они еще чего-то стоили в его глазах, поэтому они тут же предпочли сдаться. Кроме того, убийственное намерение волчьей кавалерии было крайне мощным, заставляя их непроизвольно дрожать. Но чего еще они могли ожидать? В конечном итоге Чжан Сю заодно с Лю Беем устроил засаду на волчью кавалерию, и кровь их собратьев была на их руках. И хоть кавалерия Силин затем также угодила в засаду и даже Чэнь Да был убит, эту вражду все еще нельзя было так легко унять. И это не упоминая смерти Чжан Фана. Стоять! Цзясюй сделал шаг вперед, остановив двух своих генералов. Хоть Лю Манг вышел из города, но если они прямо сейчас опустятся на колени, то чем это будет отличаться от мольбы о сдаче? Итак, ты Люе, я слышал о тебе. Твоя репутация довольно известна. Цзясюй улыбнулся. Сюйшао из Жунэня умеет находить таланты, хоть и укрылся в провинции Ян. Тем не менее, он все еще вышел в свет, чтобы дать оценку другим. Твои достижения действительно заставляют меня краснеть. Он почтительно сложил свои руки в отношении Люе. Сюйшао, это советник бывшего губернатора провинции Ян, Люя. Он не был первоклассным советником и был кем-то наподобие Ян Хуна. Уловка Сюйшао привела к тому, что Люя потерпел поражение, а он сам погиб. С такой историей Сюйшао вообще могли бы не запомнить, если бы это было все, что он смог сделать. Главная особенность Сюйшао заключалась в том, что он умел давать весьма точные оценки другим людям. Когда Акаакао никто еще слыхом не слыхивал, Сюйшао уже тогда говорил, что он станет весьма выдающимся военным министром, и его прогнозы полностью сбылись. Сюйшао был известен, как тот, кто может находить таланты, но его решили сделать советником, что стало причиной его собственной смерти. Люе также был одним из тех, кого высоко оценил Сюйшао. В то время люди придавали большое значение своей репутации, поэтому хоть Люе был малознаком с Сюйшао, он все еще был весьма доволен его оценкой. Но так как он не мог следовать за Лю Сюанем, а Каакао не хотел использовать его таланты, ему пришлось присоединиться к Лю Мангу. Это все преувеличение. Люе не мог не улыбнуться, принимая похвалу Цзя Сюя, ведь он все еще должен был проявлять скромность. Ведь если бы он принимал подобные похвалы, как должное, его бы тут же сочли бы высокомерным. Тем не менее, Цзя Сюй тут же ухмыльнулся и сказал: «Я тоже так думаю. Вот уж не думал, что вы, молодой человек, окажетесь настолько самокритичны». Лю Я аж поперхнулся от этого комментария. Самокритичным? А что ему еще оставалось делать в этой ситуации? Он не мог проявлять высокомерие. Не смеяться же ему над самим собой. Но Цзя Сюю реально было плевать на то, насколько скромным или нет был Лю Я. У него уже появился повод для нападения. «В прошлом ты убил дворецкого своего отца, что делает тебя неполноценным». Незадолго до своей смерти, мать Лю Я подговорила его и его брата убить этого человека, обвинив его в распространении лживых слухов. Она опасалась, что после ее смерти, этот человек может создать какие-либо проблемы для ее детей. И когда Лю Я убил дворецкого, он не доложил об этом своему отцу, так как опасался, что тот не сможет проявить необходимую волю. В то время Лю Я действовал без одобрения отца, и Цзя Сюй тут же воспользовался этим фактом, чтобы разоблачить его. «Губернатор Лучжана также хорошо обращался с тобой, но ты не помог ему, так как ты не был предан ему». С улыбкой Цзя Сюй продолжал свое нападение на Лю Я. Лю Сюнь, губернатор Лучжана, был подчиненным Юань Шу, но затем стал независимым командиром, после того, как последний объявил себя императором. Изначально он захватил регион Лучжана и имел под своим командованием сотни тысяч солдат. Однако Лю Я видел, что тот не сможет достичь больших высот, так как он был слишком амбициозным и высокомерным. Тем не менее, Лю Сюнь все еще весьма хорошо относился к Лю Я, так как они носили одну фамилию. Лю Я также иногда давал ему некоторые советы, однако тот не всегда слушал его. Так, когда Сан Цэ отправил к ним гонца с просьбой о помощи в нападении на Шан Ля, Лю Я предупредил Лю Сюня не ввязываться в это, так как это могла быть ловушка, но тот был ослеплен подарками и сладкими речами посланника и не послушал его. Когда Лю Сюнь был разгромлен, ему и Лю Сюню пришлось бежать и сдаться Каакао. И как его в такой ситуации можно было назвать нелояльным? Лю Я хотел было что-то возразить, но ему не было сказать. Он не клялся в верности Лю Сюну, однако тот сейчас был всюду и его нельзя было допросить. И когда он был разбит, он также взял с собой Лю Я. Кроме того, как один из клана Лю, ты должен работать на благо Хань. Но ты все еще поступил на службу к предателю Као. У тебя нет чувства справедливости. Ты человек без чувства долга, верности и справедливости. Ты определенно не тот человек, о котором говорил Сюй Шао. Закончил Цзя Сюй. Лю Я был частью правящего клана Хань, однако очень немногие из них на самом деле присягали на верность Хань. Лю Я просто хотел использовать свои таланты, чтобы его знания могли быть переданы другим поколениям, и в этом не было ничего плохого, но прямо сейчас это выглядело с точностью да наоборот. Хоть Лю Я ушел в порыве гнева, Каакао все еще пытался преследовать его. Тем не менее, Цзя Сюй полностью опустил этот факт. «Цзя Сюй, как ты смеешь искажать факты?» Лю Я просто не знал, как ему возразить. Подобные словесные дуэли никогда не были его сильной стороной, а вот Цзя Сюй спорил в своей жизни, наверное, даже больше, чем Лю Я ел. «Как я могу искажать факты? Если то, что я сказал, неправда, тогда почему твой господин до сих пор молчит? Ты даже влез в разговор без его разрешения. Ты вообще уважаешь своего господина?» Цзя Сюй принялся ковать железо, пока оно было горячим. Воистину старый лис. Теперь Лю Манг был полностью уверен в том, что перед ним был легендарный Цзя Сюй. После издевок Лю Я он не сразу стал контратаковать его, а сначала задобрил, так как знал, что резкая критика после этого разозлит его еще больше. Но Цзя Сюй не просто раскритиковал Лю Я, он перевернул все с ног на голову. Он по полной программе использовал старания Лю Я сохранять скромность и полностью утопил его в своих доводах. Лю Я даже возразить было нечего. Это была просто великолепная стратегия. Лучше над такими людьми, как Цзя Сюй, не шутить, иначе это может плохо кончиться. Это все просто недоразумение. Лю Манг посмотрел на двух ученых. Лю Я хотел возразить на обвинение в свой адрес, но Цзя Сюй был просто непреклонным, так что Лю Мангу пришлось быстро вмешаться и остановить их, так как если эти двое довели свой спор до рукоприкладства, это стало бы большой проблемой. «Уважаемый, вы уже не молоды, так что вам лучше держать свои эмоции под контролем. Не сердитесь и будете жить долго и счастливо», — улыбнулся Лю Манг, отчего у Цзя Сюй полностью лишился дара речи. Естественно, Он также не проигнорировал и своего подчиненного. «Люе, тебе лучше научиться меньше говорить». Когда Лю Манг говорил это, на его губах была легкая улыбка. Однако в голосе все еще можно было почувствовать слабый намек на гнев. Проницательный человек тут же мог бы понять, что прямо сейчас Лю Манг защитил Люе, мало того, что он указал Цзя Сюю на его возраст, а также попросил держать себя в руках, так он еще и обвинил его в споре с молодым человеком. Так он указал на то, что Цзя Сюй забыл свои манеры. В то же время, хоть Люе и получил от него упрек, это также позволило ему отступить, не подвергаясь дальнейшему унижению со стороны Цзя Сюя. Цзя Сюй прищурился. Никому не нравится, когда его называют старым. Но затем он быстро понял, что все действия Лю Манга были направлены на защиту Люе, и хоть он сам намеревался сдаться Лю Мангу, но он все еще не был его подчиненным. Если Лю Манг сейчас не вмешался и позволил бы ему и дальше позорить Люе, то он без колебаний ушел бы от него, так как лидер, который не заботится о своих подопечных, не заслуживает того, чтобы он ему служил. «Итак, я так понимаю, вы и есть Цзя Сюй», — улыбнулся Лю Манг, обращаясь к нему. Теплая улыбка Лю Манга обычно вызывала у людей чувство комфорта и безопасности, однако Цзя Сюй, глядя на нее, неожиданно почувствовал себя крайне нехорошо, так как эта улыбка очень сильно была похожа на его собственную. Этот скромный ученый действительно Цзя Сюй, советник, который служил генералу Чжан. «Я приветствую ваше высочество, короля Шу». Поскольку Цзя Сюй все еще находился верхом на лошади, у него не было иного выбора, кроме как почтительно сжать кулак и поприветствовать Лю Манга. Лю Манг не был против этого, так как у каждого человека есть своя гордость. Если бы у Цзя Сюя не было своей гордости, Лю Манг просто не рискнул бы вообще связываться с ним. «Господину Цзя не стоит быть таким скромным», — улыбнулся Лю Манг. «Я давно имел весьма высокое мнение о вас». Улыбка Лю Манга стала еще добродушнее, отчего Цзя Сюй почувствовал себя еще хуже. Это была та ситуация, когда подобное поведение пугало больше, чем гнев и угрозы. «Вы давно высоко цените меня», — Цзя Сюй презрительно ухмыльнулся. Он считал, что Лю Манг почти наверняка вообще никогда не слышал о нем до этого момента. Тем не менее, ему все еще нужно было что-то ответить на это. «Я не смею. Это большое благословение, что король Шу высоко ценит меня. Ха-ха, я уверен, что вы не верите ни одному моему слову». Естественно, что Лю Манг знал, о чем думал Цзя Сюй. В конечном итоге, до момента, пока он не нашел своего господина, которому был готов служить, о нем мало кто слышал. Цзя Сюй боялся обижать других людей, поэтому всегда старался держаться в тени. Лишь немногие знали о нем, но даже они с презрением смотрели на него. Люди судили советников по действиям их господина. Цзя Сюй определенно приложил немало стараний, чтобы сформировать предательский характер Чжан Сю. Однако подобные суждения были неверны, так как советники не обладали властью останавливать своих господ от ошибочных или неправильных действий. Когда какой-то лорд отправлялся в экспедицию, он обычно брал с собой советника. Это была общепринятая практика, и ситуация не менялась, даже если это были лишь второсортные совпники. Но в случае Чжан Сю, он взял с собой лишь Ху Чэра. И хоть этот парень умел писать, однако называть его настоящим советником было крайне сложно. Он все еще оставался просто командиром армии. Это наглядно показывало, какое положение занимал Цзя Сюй в рядах армии Чжан Сю. И раз Цзя Сюй не верил словам Лю Манга, тот начал говорит: «Цзя Сюй, вы родом из Уви, Гузан». Цзя Сюй был удивлен, услышав это от Лю Манга, однако никак не показал этого. В конечном итоге, происхождение человека довольно легко узнать, зная, кто именно этот человек. Кроме того, ранее, когда он представлялся, он также назвал город, из которого был родом. На равнодушном лице Цзя Сюя начала появляться слабая презрительная ухмылка в адрес Лю Манга, однако тот продолжал говорить: «В молодости вы были малоизвестны, однако легендарный Ян Чжун заметил ваш талант и посчитал, что вы вполне можете сравниться с такими легендами, как Чжан Лян и Чен Пин. Вы работали чиновников в правительстве, прежде чем ушли в отставку из-за болезни. По пути домой, вы и еще несколько человек были схвачены повстанцами Ди, но вы додумались сказать, что являетесь внуком по материнской линии Дуань Цзюна и что щедро вознаградите их, если они сохранят вам жизнь». Дуань Цзюн был командиром, который охранял западные регионы и был хорошо известен среди народа. Это напугало повстанцев, поэтому они не навредили вас и даже освободили, в то время, как все остальные люди из вашего каравана были убиты. Вы действительно талантливый человек, который умеет адаптироваться к любой ситуации». Цзясюй начал хмуриться. События, озвученные Люмангом, действительно имели место быть. Из-за того, что он был ученым, у него не было сил дать отпор нападавшим, так что у него было лишь два варианта на выбор – умереть или действовать и жить. Можно сказать, что именно это событие послужило отправной точкой для Цзясюя в становлении человеком, который любыми путями пытался ухватиться за жизнь. Это клеймо никогда не покидало Цзясюя, и это сильно бесило его. Это также стало причиной, почему он довольно быстро стал крайне равнодушным к окружающим. Он также не сильно заботился о том, что Люманг знал эту историю, так как он мог услышать ее от других. Но причиной, почему он нахмурился, было то, что он не мог понять, высмеивал ли его Люманга или же искренне хвалил. Тем не менее, Цзясюй действительно слишком много надумывал, так как Люманг действительно считал его гением. Суметь выжить в подобной ситуации – это действительно большое достижение. В конечном итоге он не пытался хвастаться или обманывать других людей, пытаясь и дальше выдавать себя за внука Дуань Цзюна. Он также не пытался навредить другим. Все хотели жить и до тех пор, как другие не становились слишком дерзкими, его это не сильно заботило. Вы сражались против Санчжена и других 18 командиров. Даже Ли Цзюэ и Го Си своими кознями вызывали немало хаоса в стране. Вы действительно большой талант. Позже, вы предупредили моего тестя, чтобы он смог сбежать из Чинганя, за что я искренне должен поблагодарить вас. Люманг искренне восхищался им. Цзясюй был подобен гадюке, которая могла убить одним укусом, и многие влиятельные люди часто пытались использовать его, за что и поплатились, так как забывали, что гадюка не будет вас кусать, если не провоцировать ее. Некоторые люди называли его бездарем, но он все еще смог оставить свое имя в истории. Что касалось Люманга, то ему было далеко до Каакая и других великих военачальников, но он все еще был лучше Ли Цзюэ и Го Си, так как у него были знания из будущего. И если Цзясюй станет ему помогать, это лишь еще больше раскроет его потенциал. Вот почему Люманг с пылающими глазами смотрел на человека перед собой. «Вы пришли ко мне, чтобы сдаться?» Из-за возбуждения Люманг сказал то, чего говорить не стоило. Если бы он спросил, пришли ли Цзясюй сюда, чтобы помочь ему, то Цзясюй почти навреника упал бы перед ним на колени. Однако Люманг заговорил о сдаче. Причиной этого было желание Люманга несколько подавить высокомерие другой стороны. «Ваше высочество действительно желает, чтобы я молил о капитуляции?» Цзясюй прищурился, и его тон стал весьма холодным. «Вовсе нет». Люманг хотел объясниться, но Цзясюй не дал ему такой возможности. «Неужели ваше высочество считает, что кроме вас больше нет других лордов, которым я мог бы служить? Вы думаете, что кавалерия Силин может сдаться лишь вам?» — спросил Цзясюй. Услышав высокомерную речь Цзясюя, Люманг также несколько разозлился. Приход в провинцию Ян без приглашения был неплохим ходом, так как у Люманга был довольно хороший характер. Если бы на его месте был, скажем, Лубу, то все переговоры начались бы после того, как одна из сторон избила бы другую. Если Цзясюй пришел сдаться, то это хорошо. Если он хотел, чтобы Люманг лично вышел к нему, чтобы обсудить условия сдачи, это тоже нормально. Люманг был готов пойти на все этого, особенно когда узнал от Лубу, что это действительно был Цзясюй. Даже если Люе первым полез на конфликт, не было никакой необходимости оскорблять его, ведь люди того времени больше всего дорожили своей репутацией. Но Люманг снова не стал усугублять конфликт с Цзясюем, так как провокатором этого конфликта был именно Люе, поэтому он просто прекратил этот конфликт.